Параграф 170. Что же касается более строгого определения субъекта и предиката, то следует сказать, что первый, как отрицательное отношение с самим собой, параграфы 163, 166, примечание, есть то прочное, лежащее в основании, в котором предикат обладает и своей устойчивостью, и присутствует идеально, он присущ объекту. И так как субъект вообще и непосредственно конкретен, то определенное содержание предиката есть лишь одна из многих определенностей субъекта, и последний богаче и шире предиката. Предикат, наоборот, как всеобщее, обладает самостоятельной устойчивостью и равнодушен к тому, есть данный субъект или нет его. Он выходит за пределы субъекта, подводит его под себя и, со своей стороны, шире субъекта. Только определенное содержание предиката, предшествующий параграф, составляет тождество субъекта и предиката.